Глава 18. Вхожу в клуб. Я сам его строил, точнее, мы с Фари вместе. Это наше гнездо, наш второй дом, и здесь чего только не было. Формально заведение для отдыха, по факту наша дойная коровка, через которую мы прогоняем левый кэш. Все откатано, и официально не придерешься. Недаром у меня работает Ганс, лучшего финансиста не сыскать в городе. Гошу знаю давно, он прозрачный, как стекло. Я когда-то его матери помог, еще в начале. Так и познакомились. Девчонка. Моя вредная голубоглазка, которая не умеет танцевать. Почему я называю ее своей? Я не знаю, мне это не нравится. Так же, как ее хрупкая фигурка, пытливый взгляд, колючий характер. Даша. Она меня раздражает, выводит и бесит до такой степени, что сводит скулы. А еще я хочу ее не меньше, это просто кипятит мозг. Она копалась в моем кабинете, притащила мой пиджак. Повод искала. Хочу верить. Пока. Воробей упорно доказывала, что я ей не нравлюсь, и это было бы такой забавной неправдой. Даша не умеет врать, или я так хочу в это верить. Хочу верить в то, что не такая, как все, потому что, блядь, но она не похожа на других, ни разу. Какая-то отдельная, дурманящая вишня, крепкая и вставляющая просто за секунду. Я не знаю, какого вообще набросился на нее, как с цепи сорвался. Мы спорили, и девчонка трепыхалась, как птичка, и я не выдержал, зажал ее и впился в вишневые губы. Так и знал. Даша оказалась слаще меда. Вкусная, ласковая, нежная. А наркотик в чистом виде, дурь. Пухлые губы и пахнет от нее так пьяной вишней, что голова кружится. У меня встал от нее, аж обожгло все, по позвоночнику пробежало. Давно такого не было. Чтобы вот так вот завестись от какой-то девки обычной. Хотя воробей необычная. Есть в ней что-то, что меня притягивает к ней и бесит в одночасье. Она не в моем вкусе, мне такие не нравятся, я уже говорила. Ну так вот, Даша последняя, кого бы я выбрал. Я таких не люблю, такие меня не выдерживают. Вот Кира другое дело, а это кипятит кровь. Ее русые волосы оказались на ощупь как шелк. Кожа бархатная, теплая, фигура песочные часы. Смешно сказать, но мне хотелось ее трогать, лапать, блядь, хотелось. Особенно тогда, когда сирена за плечами меня обхватила, застонала мне в губы и начала отвечать. Кукла Даша, мать ее. Сам не знаю, почему, но меня пробрало. По венам ядом побежала, аж голову ударило, повело. Прямо там в кабинете захотелось тряпки с нее содрать и трахнуть. А потом Фари застукал нас. Я взбесился, но не подал вида. Мою конфету от меня оторвали, а я не наелся. Попробовал только, сам себя раздразнил. Я не хотел этой сцены, ждал Круглова, но уж точно не того, что он припрется с невестой. Это взбесило, вывело из себя. Конечно, мне разные подарки предлагали. Машины, дома, бизнес, но ребенка своего отдать. Это, блядь, уникалом надо быть, хотя я уже ничему не удивляюсь. Все покупается и продается. Если Круглов уже на это пошел, он не жилец. Не я так, кто другой, его за махинацией прибьет. Вопрос времени. Нельзя и хорошим, и плохим быть одновременно, сидеть одной жопой на двух стульях. Нельзя и вашим, и нашим, у нас так не работает. Ты или выбираешь сторону, или ты вообще вне круга. А те, кто не с нами... Те точно против нас. Невеста его еще должна в куклы играть, а он уже ее торгует. Грёбаный мусор. По правде, захотелось прямо там его удавить. Но девочка-то, дочь его, рядом была. Да и Дашу я с дуру оставил при себе в кабинете. Слишком грязное много глаз. Мы так не делаем. Сирота. Воробей-сирота. Я не нашел по ее фамилии никого из ее родни. Это что-то для меня меняет? Нет, мне похуй. Я тоже уже сирота, хоть таким не родился, но прай теперь мне заменяет все. Такой поддержки, как здесь, я в родной семье в жизни не получал. За меня в прайде любой встанет. И я тоже. Загрызу за каждого, кто в моем кругу. Савил, у тебя встреча завтра с Беркутом, я договорился. Сцепляю зубы. Мы с Виктором когда-то давно вместе начинали и даже пытались сотрудничать. Но дороги разошлись, мы особо не были друзьями. И пока Беркут сидел в тюрьме, все было сносно. А теперь он вышел. И нам снова слишком тесно в одном городе. Ясно. Не нервничай, он будет один. Сказал, будет налегке. Усмехаюсь. Фари тот еще шутник. Витенька, я без лома в багажнике. Не смеши меня. Его одного много, Фари. Ладно, я приеду. Куда? У аэропорта там площадка открытая. Хорошо, разберемся по ходу. Я тут спросить кое-что хотел. Что? Не слишком ли ты торопишься? Как чуял. Фари знаю, как облупленного. Стоило ожидать нравоучения именно от него. О чем ты? Не прикидывайся чайником, сам знаешь о чем. Эта девка темная лошадка. Да, хвостом крутит, да, невинно хлопает ресницами, но не ведись, Савел. Просто не ведись. Она не нашего круга, чужая. Ты бы лучше с Кирой разобрался, а то ты только голову ей морочишь. Спасибо за нотацию, но я сам как-то со своими бабами разберусь. Тебе бы в отпуск крутой, а то кидаешься уже на всех. Даже на тех, на кого не надо. Поедь отдохни в горы на 2 недели. Вы же хотели с Кирой. У нас все откатано, новая сделка скоро, мы с Даней без тебя справимся. Фари как клещ, умеет приебаться, хрен отскребешь потом. Сначала дело, потом отдых. Вместе поедем. Ладно, вместе так вместе. Как хочешь. Как малой, кстати. Лучше? С собой его берите, ему горный воздух полезен. Это к Монике она решает. Закуриваю, кивая. Фари тот еще каблук, но только для одной бабы. Моника и в постели за тебя решает. Нарываешься, брат. Моника решает только то, что ребенка касается. Сам бы уже женился. Кира спит и видит, когда ты ей предложение сделаешь. Женился уже раз, мне хватило. Ладно, это лирика. Где Брандо? Ты с ним говорил? Нет, он, похоже, загулял снова. Хуй пойми, где его носит. Шатается где-то. Скажи, что был готов, сделку с Аней будем проводить. Его участие никто не отменял. Конечно. И да, передай, что предохранялся и не трахал всякий сброд. Смеюсь, подкалываю. Фари этого не выносит, а мне нравится расшатывать его. Он тогда легче в разговор вступает, переживает за малого. Ну и кто из нас мамочка, Брандо, 30 лет не за горами, уж как-то разберется, кого и как трахать. Смеемся. Что за шутка? И мне расскажите. Ганс подходит, здоровается с нами. Здоров, Гош. Круглов, что ли, приходил, или я обознался? Он самый. И вы его так просто отпустили? Вообще-то он должен нам как минимум 3 в центре. «Нафига вы дали ему уйти? Может, он бы чего интересного предложил?» «Полегче, Гоша, ты переработал», — осаждает его Фари, но я уже услышал упрек. «Точно, Ганс, как же я не додумался. Надо было послушать интересное предложение Круглова и взять его невесту, 13-летнюю, за долги. Так бы мы возились не только с этим мусором, но еще и с его детем. «Прости, я-то откуда знал, что тут такая жопа? Твое дело, Ганс, это заведовать деньгами. Все, больше я тебя ни о чем не прошу». «Остыньте, хорош бодаться, было бы из-за чего, Савел!» «Я все сказал. Мне этот головняк нахуй не сдался. Месяц отсрочка я пиздец Круглову. И да, Соловью набери. На сделке все, чтоб были». Подрываюсь, ухожу в кабинет. Не знаю, почему так злюсь, распирает просто. Мне надо все контролировать и за всех отвечать. Даже тогда, когда на косяки указывает Ганс, когда Фари меня поучает, Брандо, не пойми с какой, на этот раз подружка пропадает и Беркут сверху хочет забрать мои земли. Витенька, блядь. А еще эта девочка, которая мне не нравится. Ни ее точёная фигурка, ни русые шелковые волосы, ни огромные голубые глаза и скверный ежистый характер. Бесит просто до невозможности. А еще я хочу ее, как сумасшедшая.